بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أنتم أسبات يفر وجتني رسالة أسئلة واجبة في الإيمان والكفر، نكتوري أتفيتو الشيخ عبد العزيز الراجحي صلى الله عليه وسلم. Мы дошли до следующего вопроса, где говорится, что просим прокомментировать слова Аллаха Субхану ва Тааля, что гнев Аллаха пойдет на тех, кто совершил куфр в Аллаха после того, как он уверовал. Однако не на тех, кто был под икрахом или кто был принужден к этому, и тогда как в его сердце наличие Аллаха твердая вера или покоилась твердая вера. А на тех, кто сам раскрыл свою грудь для неверия, им уготованы тяжкие мучения. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь, последней жизни. Воистину, Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Аллах запечатал их сердца, слух и зрение. Они и есть беспечные невежды. И, несомненно, в последней жизни они окажутся и числа потерпевших убыток. И подробным комментарием говорит ответ Ар-Раджихи. Аллах Субхану ва Тааля объяснил в этом аяте, то, что тот, который совершит куфр в Аллаха после своей веры, то на нем будет гнев Аллаха Субхану ва Тааля и великое наказание от него. Потому что он предпочел эту мирскую жизнь над последней жизнью. И это включает в себя некоторые пункты. То, что тот, который проявил куфр в Аллаха, намеренно, будучи серьезным, также тот, который проявил куфр в Аллаха, шутя или играясь, или насмехаясь. И также тот, который совершил куфр, боясь. И последнее, четвертое, тот, который совершил куфр в Аллаха, будучи принужденным, а сердце его было спокойно на вере. Аллах Субхану ва Тааля исключил из куфра только лишь того, кто совершил куфр под икрамом. И сердце его было спокойно и на вере. Аллах Субхану ва Тааля разъяснил нам, что все категории людей, которые совершают куфр, кроме этой категории, являются кафирами. Потому что они уже этим предпочитают мирскую жизнь над загробной жизнью. И тот, который совершил куфр в Аллаха Субхану ва Тааля намеренно, то есть да, намеренно, то такой человек уже предпочел этим жизнь над эту жизнь над загробной жизнью. Тот, который совершает куфр шутя, то он предпочел также загробную жизнь над этой дунией. И тот, который совершил куфр боясь, то он предпочел также мирскую жизнь над ахиром. Тот, который совершает куфр под принуждением, и его сердце спокойно на куфре, хоть он и под принуждением, и спокойно его сердце на куфре, то он также предпочел мирскую жизнь над загробной жизнью. Аллах Субхану ва Тааля сказал, это потому, что они предпочли мирскую жизнь последней жизни. Воистину, Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. И не ведет Аллах их прямым путем из-за их неверия и заблуждения. Из-за их неверия и заблуждения. Закончился ответ шейха. И здесь Ар-Раджихи говорит очень очевидно, ясное правило относительно того, что кто совершает куфр, кто совершает ширк вне икраха, является кафиром. Как сам говорит, Аллах разъяснил нам, говорит Ар-Раджихи, что все категории тех, которые совершают куфр, кроме тех, которые под икрахом, их сердца спокойно на вере, являются кафирами. Аллаху Акбар. Это то, что установлено в Коране, и то, что противоречит сегодня многим всяким утверждающим, то, что нет, что куфр дозволяется по причине каких-то иных понятий. Следующий вопрос говорит, если есть люди, которые разделяют между принуждением в словах и принуждением в делах. И говорят, что это был не способ только по поводу принуждения относительно слов. А что касается дел, то нет в этом никакого принуждения. То есть не может быть принуждения, потому что на это не указал, не указали текст откровения. Ответ. Правильное мнение. Когда ученые говорят правильное мнение, значит есть два мнения или же несколько. Правильное мнение, что нет разницы между этими понятиями. То есть, что тот, который может под икрах, можно совершать как слова куфра, так и дела куфра. Пока будет принуждение, действительно принуждением, и у человека нет выбора в нем. И у человека нет выбора в нем. Как если, например, вот этот тиран положит свой меч на шею этого человека и скажет, «Соверши саджда перед этим идолом, иначе я тебя убью». Однако тот, который был принужден к этому делу, необходимо, чтобы он намеревался этим, вот этим делом на приближение к Аллаху Субхану ва Тааля. Например, если тот, который принужден к земному поклону для идола, то он намеревается этим земным поклоном для Аллаха Субхану ва Тааля. Как будто саджда Аллаху делает. Потому что принуждающие не имеют власть над его сердцем. И внешне это будет выглядеть как земной поклон для идола, а в действительности же его сердце спокойно на имане. И поэтому этот поклон не принесет ему вреда. То есть имеется в виду эта картина. И отсюда мы понимаем несколько важных выводов также. Что, во-первых, есть из этого ответа Раджихи, да, следующие выводы. Во-первых, у ученых есть разногласия в том, возможно ли, дозволяется ли совершать куфр на делах под икрахом. И это более правильное мнение, что дозволяется. Однако есть и другие обладатели знаний, которые сказали, что не дозволяется. Подробно об этом говорили в три основы. Также из пользы, которую мы отсюда извлекаем, что принуждение должно быть реальным. И как шейх Ар-Раджихи назвал принуждение икра реальным принуждением, когда нет выбора. То есть, когда уходит выбор, в таком случае нечто называется реальным икрахом, действительным икрахом. Это также очень важно понять. Следующий вопрос. Какой хукм проявлять дружелюбие кафирам и мушрикам? И когда эта дружба будет большим куфром, который выводит из религии? А когда это будет грехом, какие остальные другие грехи? Говорит Ар-Раджихи, что дружелюбие к кафирам и мушрикам будет куфром и риддой, если она будет заключаться в чем? В помощи им и подкреплении их. А это когда человек любит их своим сердцем, кафиров, и исходит из его сердца помощь им, поддержка их финансово, или оружием, или мнением. Раджихи говорит, что тот, который уже помогает им, у него это из-за любви у них. Сказал Аллах Субхану ва Тааля, о те, которые веровали, не считайте яхудов и насаров своими помощниками и друзьями, поскольку они есть, которые помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он является одним из них. Поэтому Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Также Аллах Субхану ва Тааля сказал, верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями вместо верующих. А кто так поступает, тот не имеет никакого отношения к Аллаху, за исключением тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. И Аллах Субхану ва Тааля сказал, среди тех, которые веруют в Аллах и последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы, их сыновья, братья или родственники. И вот эта помощь кафирам является куфром и вероотступничеством, риддой, потому что основа помощи, то есть таволли, это что? Это любовь в сердце, а потому из этого возникает помощь и поддержка. И из этого возникает помощь и поддержка. То есть снова связывает, что помощь и поддержка исходит, говорит Ар-Рахим, из того, кто любит их уже в сердце. Что же касается просто дружелюбия, без того, или без как бы помощи и поддержки, то это будет греховным поступком, из больших грехов. Например, как общение с кафирами и поддержание с ними дружеских отношений, как бы миролюбивое поведение с ними, доверие к ним, а также любой вид помощи тем, которые называются воинственными кафирами. И поэтому обладатели знания сказали, что если человек помог воинствующему кафиру хотя бы в наточке, чтобы наточить карандаш, да, или в подаче чего-либо, то это будет уже дружеским отношением, это будет уже то, что называется муаля, дружелюбие, дружеским отношением, который будет считаться одним из больших грехов. Что касается кафиров, зиммиев, а это уже те, кто между мусульманами и ими есть договор. Договор заключает правитель мусульманской страны. То нет ничего страшного в хорошем отношении к этим кафирам-зиммиям. Но то, что касается воинственных кафиров, то нельзя оказывать им помощь ни в чем. Имейте в виду, что вот эта дружба, которая заключается в любви к кафирам и поддержке их, и помощь им является куфром или отступничеством. Что же касается просто дружбы, общения, поддержания хороших отношений, то это будет одним из больших грехов. Кроме тех случаев, когда кто-то из посланцев или подобных им приходили к правителям, когда была для этого необходимость и нужда. На этом шейх Ар-Раджихи закончил ответ. На самом деле, одни из лучших ответов также вы можете найти в три основы шейха Алян Худайра, где он приводит конкретные критерии тому, когда будет дружелюбие большим, а когда будет небольшим. Следующий вопрос для говорить спрашивающий. Каково ваше наставление требующим знания, которые хотят изучать и исследовать вопросы таухида и ширка, вопросы имана и куфра? И какие бы книги вы посоветовали им в этих вопросах, которые подробно разъясняют их? Раджихи говорит, Хафизуллах, мое наставление для требующих знания, чтобы они заботились в требовании знаний и изучали, стремились к ним, посещали уроки ученых и чтение, также проводили время в чтении полезных книг, таких как книги имама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба или же книги других имамов призыва неджидийского. И также книги шейху Ислама ибн Таймии, рахмаллах, и Аллама ибн Аль-Кайима, рахмаллах. У шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба есть послание, разбирающее неверие оставившего таухид, который называется «Муфид аль-Мустафид фи куфри тарики таухид». А также у Абдуллы ибн Мухаммад ибн Абдул-Вахаба есть книга «Аль-Калимату нафиа фи мукаффирати ль-Вакиа». И у Ибн Аль-Кайма множество книг на эти темы. Также шейх Ислам ибн Таймия разъяснил многое из упомянутого, то есть из этих тем, в своих сборниках фетв Маджмуату аль-Фатава. И также ученые других мазабов разъясняли это. И хамбалиты, и шафииты, и маликиты, и ханафиты. Они уделяли в своих книгах по фикху на это внимание. озаглавливая в своей книге глава «Положение муртада». И это то, те факторы, которым становится человек кафиром после имана. И упомянули в этой главе разновидности куфра. Куфр словами, куфр на делах, куфр убеждениями. И обязательно возвращаться к этим книгам. То есть упомянул книги некоторые, особенно выделил некоторые неджидские книги, также Ибн Кайма, Ибн Тайми и книги ученых фикхов этих глав. И больше всего привели разновидности куфра, это кто? Это ханафиты. И они в главе вот «Хакму аль-Мурта», «Положение вероотступника», они упомянули очень много видов куфра и довели его количество около до 400 вещей, которые выводят человека из религии, делают кафиром. И они упомянули, что из видов куфра бывает, например, выражение как бы уменьшая, говорить мечеть. Аллаху алям, как перевести более точно. Или же как мусхаб, говорить, как вот это мечеть еще, или я не знаю, потом уговорю. Или мусхавчик, подобное выражение. Ханафиты считают куфром, потому что в них принижение этих понятий. И необходимо, чтобы требующий знания был относительно этих вопросов очень внимательным и заботливым. И в Дурру Сания есть целый том, посвященный теме куфра и его видов. Теме куфра и его видов. И также есть и другие источники, к которым можно обращаться в этих вопросах. Следующий вопрос. Каково положение того, кто говорит, что не бывает вообще такфир какой-либо личности? Нельзя такфир как конкретной личности. Говорит ар-раджихи, это не является правильным. И такфир делается на конкретную личность также. И мы выносим такфир Ягуду или же Насранию по личности. И тому, над кем установился довод, тоже мы выносим такфир по личности. Потому что слова об отсутствии такфир определенной личности будет что означать? Что не существует кафиров. И тот, который совершил куфр, и после чего над ним был установлен довод, как, или же иудеи, или же христиане, или идолопоклонник, то им выносится такфир. И у кого было сомнение, то от того необходимо устранить сомнение. Следующий вопрос. Оправдывается ли по невежеству тот, кто делает дуа не Аллаху и просит у него помощи? Это и просит помощи не Аллаху. Уже мы разъясняли в этой теме то, что в своей основе такой человек не оправдывается, когда он живет среди мусульман и до него не дошел призыв. Однако, если он был запутан, например, по причине ученых лжи, заблуждения, то в таком случае необходимо установить одним сомнением и разъяснить ему. И основа в таком человеке, то есть вот, который был запутан из-за ученых зла, там, большого количества и так далее, что он попадает в категорию людей «Ахлюль Фатра». Мы уже ранее разбирали в этой серии записей положение «Ахлюль Фатра», что ширк дел души отрицается от них иман и строится с ними отношения, как с неверующими. Это положение «Ахлюль Фатра». Что касается «Ахлюль», то более правильное мнение, как говорят ученые, они будут экзаминированы. Далее говорит ар-раджих, а то, что касается людей, после того, как уже пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, пришел, то основа такого человека, который живет среди мусульман, что он не оправдывается по своему невежеству. Тот, который взывает кому-то помимо Аллаха, просит помощи не у Аллаха, то в большинстве случаев он взывает к ним из-за своего уже упрямства, не из-за своего невежества. Не из-за своего невежества. Следующий вопрос говорит, есть ли разница между тем, который любит кафиров из-за их религии, и тем, что кто любит некоторых из них из-за мирских дел. И ар-раджихи говорит, если человек любит, как бы, да, естественной любовью их из-за мирских дел, как если бы он любил бы своего родственника или кого-то из-за его имущества, то это будет просто дружелюбие, которое не выводит из религии. А если он полюбил их из-за их религии, то это является уже вероотступничеством и неверием. Следующий вопрос. Просим вас, чтобы вы подробно разъяснили тему оправдания по невежеству. И говорит Раджухай, разъяснили эту тему многие, то есть оправдание по невежеству, многие ученые. И подробное разъяснение делает этому Ибн Аль-Кайм Рахмаллах в Тарих Аль-Хиджратейн и Аль-Кафия Ту-Шафия. Также упомянули имамы призыва, такие как, например, Абдулла Аба Бутейн Рахмаллах. И упомянул Ибн Абиль-Аиз часть из этого вопроса в своей книге «Шарх на Акидату Тахауия». Итог всех этих слов в этом вопросе – это то, что касательно невежественного человека существует подробности. Невежественный, у которого есть возможность узнать и добраться до знания, он не является оправданным. Называется мужчина, то есть необходимо, чтобы он обучал, необходимо, чтобы он искал и требовал. И не знающий человек, который желает истину, является джахилем, который не желает истину. То есть между ними есть разница. Между джахилем, который желает истину, и между тем, который не желает истину. И джахили делятся на две категории. Джахиль, который желает истину, и джахиль, который не желает истину. Это мы уже также разбирали. И тот джахиль, который не желает истину, не является оправданным, даже если он не может добраться до знаний. Потому что он не желает истину. Что касается того, кто желает знать истину, если он искал ее и не смог добраться до нее, то не является оправданным. То есть, что имеется в виду под словом оправданный? Шейх ранее ответил. Его положение подобно положению людей. И смысл этого в том, что джахиль, который может спросить, но не спрашивает, и может обучаться, но не обучается, он не является оправданным. Что же джахили, кстати, джахили, которые могут обучаться, то есть не могут обучаться, они делятся на два вида. Джахиль, который не желает истину, то он само по себе не оправдан, хоть и не может изучать. Что касается джахиля, который желает истину, и он искал ее и не нашел ее, такой является оправданным. И мы уже приводили слова, да? Шейха Аль-Ламма Хамд ибн Насир Аль-Ма'мар рахмаллах и других, кто говорят, что даже если он джахилем, он оправдан, имеется в виду, в судный день будет предоставлена ему экзаменация и испытание. Кстати, в этом мнении он будет как из людей Ахлю Аль-Фатра. Как из людей Фатра. Следующий вопрос. Существует ли разница между положениями, которые бывают скрытыми вопросами, которые бывают скрытыми положениями, вопросами, которые являются ясными, как, например, вопросы тавхида? Говорит шейх Раджихи, да, невежественный человек не оправдывается в очевидных вопросах. То есть очевидный вопрос, что у нас тавхид и ширк. И оправдывается невежда только в вещах, которые являются скрытыми от него и от подобных людей. Если человек, который живет среди мусульман, и совершил, например, что-либо, зина, например, а когда подвергся наказанию, говорил, ну, я же не знал, то от него не принимается подобное утверждение, потому что это и так очевидное положение. И, например, если он занимался риба, и он живет в то же время так же среди мусульман, то не принимается от него это оправдание. Или же сделал сажда идолу, и в то время, как он живет среди мусульман, в обществе единобожников, то от него не принимается это оправдание. Потому что это очевидное дело. Однако, если кафир принял в обществе, который занимается этим риба, и он видит людей, которые занимаются этим, потом также сам совершил подобное, и сказал, что он является джахилем, то подобный человек, да, ему действительно будет оправдание. Если человек, например, вырос в далекой стране и не услышал об исламе, и у него нет средств, чтобы узнать, Меня хорошо слышно, да, еще? Слышишь меня, Абдулла? Да, я слышу. Да, слышу. И шейх Раджихи говорят, что есть разница. И что если человек занимался рибой среди мусульман, то не понимает этого оправдания. Если же кяфир вошел, например, да, в далекой стране, не слышал об исламе, и у него нет каких-нибудь возможностей узнать, то такое является оправданным. Что касается человека, который совершает очевидные вещи, ясные, положение и находится среди мусульман, то такой человек, у него нет оправдания. И необходимо, чтобы был вопрос, в котором оправдывается человек из скрытых вопросов, тонких вопросов, то есть скрыт от подобных, как он. Из таких вещей, то, что пришло в двух достоверных сборниках относительно мужчины, который приказал сжечь своей семье, свой, как после того, как он умрет, свой труп. Этот человек собрал свою семью перед смертью, и он совершал против себя много грехов у грешников. Он собрал своих детей перед смертью и сказал, каким отцом был я для вас. И они стали хвалить его. Тогда он сказал, что не делал абсолютно ничего хорошего. Если Аллах воскресит его, то он обязательно накажет его сильным наказанием. И он взял договор от своих детей, что когда он умрет, чтобы они сожгли его. Потом как бы измельчили его тело, как порошок, потом развеяли алину по земле. В некоторых версиях, чтобы рассыпали половину праха по морю, а другую на земле. И он сказал, если Аллах воскресит меня, то накажет суровым наказанием. И сделали его дети то, что он говорил, он сказал. И в хадисе говорится, что Аллах приказал земле и морю, чтобы они сохранили то, что есть в них из этого человека. И сказал Аллах, встань. И вот уже этот человек, стоящий Аллахом, и сказал ему, а что же тебя побудило к этому? И он сказал, страх по отношению к тебе, о Господи. И Аллах помиловал его. И Аллах помиловал его. Этот хадис, в нем разногласие среди обладателей знаний. Некоторые ученые говорят, это было в шариате, который был до нас. Некоторые так объясняют. И были разные ответы. Но самое достоверное из того, что было сказано, это то, что шейх Ильхам ибн Таймия рахмаллах разобрал, это то, что мужчина – это только из-за своего невежества. Что он полагал, что таким образом дойдет, как бы спасется или уйдет от Аллаха и достигнет такого состояния. Этот человек не отрицает воскрешение и не отрицает могущество Аллаха Субхану ва Тааля. И он знает, что если останется в обычном состоянии и не будет сожжен и измельчен, Аллах Субхану ва Тааля воскресит его, и он убежден. Однако он отрицал полноту могущества. То есть в целом признавал, однако отрицал некоторые ответвления и полноту могущества Аллаха в конкретных деталях, в конкретных ситуациях. И полагал, что он достигнет такого состояния, что может быть он будет сожжен и измельчен, и также развеян по местностям. И таким образом он может уйти от Аллаха и не попасть под его могущество. И к этому, что его побудило, не упрямство, не то, что он оболгал что-либо, ложью, а только лишь невежество и великий страх. И Аллах Субхану ва Тааля что простил его? Аллах Субхану ва Тааля простил его. Если бы этот человек был знающим и не был бы из числа невежд, то он не был бы оправдан. Если бы был бы упорствующим, то также не был бы оправдан. Но он не был упорствующим и не был из числа знающих. И эти вещи собрались в нем также, то есть невежество и великий страх, большой страх был собран в нем. И Аллах Субхану ва Тааля по причине его страха и его невежества помиловал его и простил его. Этот вопрос по отношению к нему был скрытым и тонким вопросом. И на этом шейх Раджихи заканчивает свою книгу. هذا الله أعلم صلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم برشا الله سبحانه وتعالى принять от нас данное усердие, чтобы мы встретили Аллаха Субхану Тааля, будучи муахидами на сунне, и чтобы после нашей смерти это приносило пользу нам. Аллаху саллаллаху аля набиина ва аля алихи ва сахбихи ва саллям.